Глава 41. Мария Розанова. Женщина с мужским характером. Мария Васильевна Розанова, искусствовед, литературный критик, публицист, мемуарист, редактор и издатель журнала «Синтаксис». Окончила искусствоведческое отделение МГУ. До выезда во Францию работала экскурсоводом, преподавала во ВГИКе, в Абрамцевском художественном училище. Художник-ювелир. В 1973 году вместе с мужем Андреем Синявским выехала из СССР. Живет в пригороде Парижа, в местечке Фонтео-Рос. Считаю Марию Васильевну одной из самых ярких фигур не только эмиграции, но и интеллигентной элитной России. Заявляю не понаслышке, не по чьим-то мнениям, а потому что общался с ней много раз. Нрава она тяжелого, за словом в карман не полезет, любого оппонента за пояс заткнет. Авторитетов, кроме, пожалуй, Андрея Синявского, для нее не существует. Мне повезло. С Марией Васильевной мы нашли общий язык. Нас сближала Горбачевская перестройка, споры о будущем ее и моего отечества, знаковые имена в литературе и искусстве. По признанию самой Марии Васильевны, еще в юности она получила прозвище «стерва-заноза». Стервозность же ее определялась только двумя качествами. Она очень любила смотреть человеку в лицо, а точнее прямо в глаза. И очень любила прямо в глаза же говорить правду. Кому такое понравится? Характер Розановой, на мой взгляд, абсолютно мужской. И мне всегда казалось, что мягкий и тонкий Андрей Донатович у нее уж точно под каблуком. Мне даже было немного жаль его. Но за Синявского, за его книги она любому, если не перегрызет горло, то шею намылит. «Прогулки с Пушкиным» — моя любимая книжка. Мне кажется, главное, что сделал Синявский в жизни, написал эту книжку. Легкую, моцартовскую. Феликс, вы смотрели фильм «Формана о Моцарте»? Это там, где великий Моцарт на четвереньках гоняется под столом за возлюбленной. Вспоминаю, как недели три до ареста, когда тучи уже сгущались, и мы чувствовали дыхание в спину, я сказала Синявскому: «Ну что ты пишешь, все что-то мрачное и мрачное. Напиши в подарок нашему сыну, а Егору тогда было 8 месяцев, что-нибудь веселое, радостное. Напиши про Моцарта». И Синявский написал о Пушкине. Ну, а Пушкин — это Моцарт в поэзии, разгорается, глядя мне в глаза, Мария Васильевна. Вспомните-ка, Феликс, какие слова говорил Пушкин, когда на радостях плясал после написания Бориса Годунова, хлопая себя поляшком. Ай да Пушкин, ай да молодец! А вот и нет. Вы испорченное дитя кастрировавших великого поэта советских литературоведов. На самом же деле он кричал: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» А почему так? А потому что в представлении цензоров и запретителей великий поэт не мог произносить «сукин сын». А поэт именно так говорил, народным простецким языком. В этом выкрике его дыхание, его вольность, его, если хотите, ненормативность. На мой вопрос, вросла ли она во французскую жизнь, в местный менталитет, Мария Васильевна честно призналась, что не совсем и далеко не во всем. Французский знает скверно, из дома выходит редко, все время проводит в домашнем издательстве типографии за печатным станком. Правда, с французской жизнью ее связывает сын, который, как она считает, стал абсолютным французом. Впервые попав в гости к Синявским, это было в начале 89 года, я был пленен гостеприимством хозяйки дома, ее открытостью, радушием. Для нас, приехавших во Францию в марте из голодной Москвы, свежая клубника, которой угощали Синявские, в это время года была чудом. Сейчас это кажется смешным. Мария Васильевна одарила меня изданными ею книгами, номерами журнала «Синтаксис», ставшего одним из авторитетнейших эмигрантских изданий. Привозил Фонтео-Рос я и сына-подростка Кирилла, и жену Милу. Годы летят. Все труднее становится лишний раз побывать во Франции. Я совершенно искренне очень скучаю по Марии Васильевне. Но, наконец-то, вышла эта книга под шокирующим названием «Мои великие старухи», от которого еще много лет назад мудрая, без комплексов Мария Васильевна пришла в восторг. «Хочу быть твоей великой старухой!» — воскликнула она. 2010 год.